Так, балуемся для порядка. Вы нам не покажете ли фокус с табачком? Очень он у вас духовитый. Сварог, отделив их извлеченными из воздуха сигаретами, присел рядом на бухту каната и тоже задымил первый утренний. Кроме них никого на палубе не было. А божий любимчик шел под тремя верхними парусами довольно ходко. «Кто-то вам определенно ворожит, милорд», — сказал сосед. «Мы тут промеж себя как раз говорили. Чтобы вот так из Кельстада выбраться, везение нужно в кармане носить нешуточное». Сварог и сам так думал. На душе стоял блаженный покой. Вдали проплывали зеленые берега. Взяв у соседа виолон, он побрякал по струнам, разминая пальцы, поинтересовался. «А вы не слышали случайно, что это в Кельстаде за девицы, которые ниже пояса змеи? И песни вдобавок поют?» «Ну, не то чтобы ниже пояса, — раздумчиво сказал матрос. — Чуть пониже, чем ниже пояса, болтают, находились смельчаки, которые их даже и огуливали, поскольку повыше змеи очень даже добрый товарец. Только сам я сомневаюсь что-то, чтобы имелась у них женская потаенка». «Имеется, — сказал Сварог. — Сам видел». «А, все равно. Ты садишь с полным прилежанием, а она тем временем голову откусит, на то и змея». «Все бабы — змеи», — философски сказал второй. «Вот и я говорю». Сварог, перебирая струны, нащупал, кажется, мелодию самого необычного в его жизни ночного концерта. «Покуда два птенца, крича, рвались друг к другу, мы, нежно обнявшись, кружили над землей. Я с ней танцевал под солнечную вьюгу, во сне и наяву она была со мной». Матросы вскочили с изменившимися лицами, и из-за спины Сварога появилась огромная жилистая лапа и прихлопнула жалобно звякнувшие струны. Лапа принадлежала боцману Блаю. Он возвышался над Сварогом, прямо-таки лязгая зубами от ярости. Сварог медленно поднялся, от растерянности едва не встав на вытяжку, как проштрафившийся юный лейтенантик. Явно он сделал что-то не то. Очень уж испуганно смотрели матросы на него, не на боцмана. «Охренели!» Злым шепотом рявкнул, наконец, Блай. «Совсем уж! Мы уже не в Хельстаде. Бабку вашу в перехлёст через клюз. Кончай серенаду. С милорда взятки гладки. А вы-то...» Он всерьез замахнулся. «Марш вниз!» Все четверо гуськом потянулись на нижнюю палубу. «Что это он?» С искренним недоумением спросил Сварог. «Да нельзя, милорд, таких слов под открытым небом вслух произносить!» Оглянувшись, пояснил матрос. «Каких? Хоть и милорд, а темнота!» Он посунулся к уху Сварога. «Забудьте слово вьюга!» «Почему?» «А потому!» Он говорил тихо и серьезно. «Вы про шторм слышали?» «Ну, а вьюга будет еще почище. Только про шторм поминать не запрещается, а насчет вьюги велено считать, что ее отроду не бывало и никогда не случалось, ясно?» «Ясно», — сказал Сварог, немногое поняв. «Ко мне», — приказал Сварог, мысленно и заранее отодвинулся назад, но все равно не рассчитал, Молнией, метнувшаяся сквозь закрытую дверь каюты, туманная полоса ударила его в грудь, отшвырнула к стене и обернулась